21. Дневники Питера Маккалоу. 10 марта 1916 года. Вчера Панчо Вилья вторгся в Нью-Мексико. Убито 20 человек. Сегодня у каждого белого на поясе пистолет или винтовка за плечом, даже если просто вышел в магазин. Германия пообещала прислать подкрепление мексиканским войскам, если те решатся пересечь границу. Город неистовствует. Мы всего в 10 милях от реки. Я предпочитаю не умничать, что, мол, вряд ли кайзер пошлет войска в Маккалоу-Спрингс, когда каждый день во Франции он теряет по 10 тысяч солдат. Что численность американцев, погибших в Коламбусе, сопоставима с количеством застреленных теханос, которых каждое утро находят в канавах в Южном Техасе. Я молчу, потому что перед лицом новой угрозы всех вокруг охватило воодушевление. Соседи, годами не разговаривавшие, внезапно стали закадычными друзьями. У жен появился новый повод не отказывать мужьям в супружеской постели. Непослушные дети исправно готовят уроки и вовремя возвращаются домой к обеду. За городом обнаружили тела 4 мексиканцев, подростков. Никто не знает, что это за мальчики и кто с ними расправился. Вакерос думает, что фуэреньос, провинциалы, деревенщины из внутренних районов Мексики, хотя совершенно не представляю, как это можно определить по раздувшемуся трупу. В газетах ничего не пишут. Будь это 4 мертвых мула, сразу началось бы расследование. Но в данном случае дело ограничилось недовольным ропотом из-за расходов на похороны. 14 марта 1916 года. Новая кровь на наших руках. Чарльза увезли в Каррисо. Он был в городе, закупал снаряжение, когда столкнулся лоб в лоб с Датчем Холлисом. Тот к полудню был уже пьян в стельку и перед толпой зевак принялся обвинять нашу семью в самых разных преступлениях, в которых мы, несомненно, виновны, включая организацию убийства Гарсия, чтобы завладеть их землями. В короткой потасовке Датч взял верх. Тогда Чарльз пошел к грузовику и вернулся с пистолетом. Датч то ли потянулся за ножом, то ли не потянулся. Здесь все мужчины носят в кармане складной нож. Чарльз выстрелил в упор. Капрал Гарца прибыл как раз вовремя, к финальному акту. Мадонна, вы бы это видели, его рука ничуть не дрогнула. Он, вероятно, полагал, что я должен гордиться. Вернувшись домой, Чарльз оседлал коня и помчался в сторону Мексики. Мы с полковником нагнали его в нескольких милях от реки и убедили вернуться. «Все будет в порядке», — заверил я. Он лишь пожал плечами. «Мы разберемся». Он молчал. Я почувствовал, как волна бессилия снова охватывает меня. Отличительный признак моего существования. Похоже, все вокруг именно так обо мне и думают. «Он получил по заслугам», — произнес Чарльз. «Он молол эту чушь по всему городу». «Он потерял брата». «Он потерял? А как насчет моего брата?» Пришпорив коня, Чарльз догнал ехавшего впереди полковника. Они молча кивнули друг другу, все понимая без слов, прямо как отец и Финиас. Озноб пробежал по телу. «Это мне следовало бежать в Мексику». «Неужели он прав? Они с Салли мыслят одинаково. Ранение приравнивается к убийству?» Дома нас уже ждал шериф Грэм. Чарльз даже побледнел от испуга. Грэм сказал, что торопиться некуда, его, мол, мучит жажда. Вечер мы провели вчетвером на террасе, потягивая виски и любуясь закатом. Трое непринужденно болтали, как бы получше уладить инцидент, а небо постепенно багровело, и это казалось символичным одному мне, поскольку я сидел в стороне от остальной компании. Слушая, как они рассуждают о смерти Датча Холлиса, вы подумали бы, что произошел несчастный случай. Удар молнии, внезапное наводнение, кара Господня. Но мой сын ни при чем. Вынужденный поступок, инстинктивное действие. Шериф кивает, поддакивает, накачиваясь нашим виски. А отец все подливает и подливает. Можно было бы вмешаться и напомнить, что история человечества представляет собой непрерывное развитие, движение вперед, от животных инстинктов к рациональному мышлению, от природного невежества к приобретению знаний. Детеныш пумы, выпущенный в дикую прерию, вырастает образцовым взрослым зверем. Но человеческое дитя, брошенное в лесу, превратится в дикаря, неспособного жить в нормальном обществе. Впрочем, всегда найдутся те, кто настаивает на обратном. Мы, де жертвы инстинктов, как волки. Сгустилась тьма. Все убедились в праведности моего сына, и Грэм увез Чарльза в Каризо. Сошлись на том, что для приличия Чарльзу лучше провести ночь в тюрьме. Глен держится отстраненно. Он в замешательстве от поступка Чарли, по крайней мере. 15 марта 1916 года. Пошел проститься с Датчем Холлисом, пока его не похоронили. Тело поместили в сарае Грэма, обложив блоками льда. Небритый, немытый, лицо и одежда забрызганы свернувшейся кровью, и, как у всех покойников, кишечник автоматически опорожнился. Совсем недавно, лет 20 назад, он был карапузом, тянувшимся к матери, мальчишкой, стремившимся стать мужчиной. Я вспомнил, как он играл на скрипке, дуэтом с братом, в гостях у Миткифов. Я вглядывался в темное пятно прямо над бровью. Сложнейшая машина, непоправимо разрушенная. Здесь обитали слова и музыка, и мы положили этому конец. В распахнутом вороте рубахи что-то блеснуло. Медальон. Я взял его в ладонь, но в темноте не мог толком рассмотреть. Я рванул цепочку, обрывая. Голова Датча дернулась. Я поспешно вышел. Вернувшись домой, сердце бешено колотилось всю дорогу, как будто совершил тяжкое преступление, как будто настоящим злодейством было не убить его, а похитить медальон. Не нашел внутри ничего. Ни фотографии, ни записки, ни пряди волос. Медальон был пуст. Отнес его к Гарсие и похоронил там вместе с остальными жертвами. И все время чувствовал себя преступником, заметающим следы. Есть те, кто рожден охотником, и те, кто рожден быть жертвой. Я всегда знал, что принадлежу к последним. 16 марта 1916 года. Чарльз вернулся, но ему запрещено покидать те 4 округа, где расположены наши владения. Он расхаживает по дому, гордо вскинув голову. Мне отчего-то трудно на него смотреть. Судья Пул заверил, что никаких обвинений предъявлено не будет. Для верности они с шерифом и отцом навестили тех, кто войдет в состав коллегии присяжных. Хотел бы написать, что разрываюсь между надеждой на наказание и желанием оправдания. Но нет, я хочу одного, чтобы его оправдали. И хотя его грехи многочисленны, это мой сын, которого я сам вырастил. Поехал за покупками, глубоко надвинув шляпу. Все время боялся встретиться с Эстер Холлис, матерью Датча и Билла, но к огромному облегчению вспомнил, что она скончалась несколько лет назад. Никого, похоже, убийство особенно не тревожит, и менее всего мексиканцев. Кораже, гнев, раздражение, бешенство, отвага, говорят они, жара, пыль, оскорбление. Даже у лошадей бывает. А для внука великого патрона, человека темпераментного, кораже — вещь закономерная. Особенно, когда клевещут на его семью. Да еще публично. По чести говоря, это единственный разумный поступок в такой ситуации. А тем временем оба брата Холлиса постепенно обращаются в прах. Невозможно поверить, что мы действительно созданы по образу и подобию Божьему. Слишком много в нас от рептилий, от пещерного человека с его дикими повадками. И ведь найдется немало тех, кто не прочь туда вернуться. Стать рептилией, змеей, притаившейся в засаде. Нет, они, конечно, не говорят «змея». Им больше нравится «лев». Но разница-то невелика, разве только внешне. 24 марта 1916 года. Большое жюри не предъявило обвинения. В 2 апреля 1916 года. Несмотря на убийство Датча Холлиса и на историю с Гарсия, наше имя имеет больший вес, чем когда-либо. Там, где я готов столкнуться с обидой, встречаю уважение. Жду зависти, а получаю одобрение. Не воруйте у Маккалоу, вас убьют. Не броните Маккалоу, они убьют вас. Отец считает такое положение дел правильным. Я напомнил ему, что идет 10 век 2-го тысячелетия. В итоге все вышло по его. Нас считают людьми другой породы. Им вообще не приходит в голову, что мы тоже нуждаемся в пище, что у нас тоже идет кровь, что на нас можно устроить облаву с вилами и факелами, или точнее, со святой водой и осиновыми кольями. Что касается более глобальных бедствий, люди в Вилье вчера напали на казармы в Глен-Спрингс. И пусть я сочувствую мексиканцам, вместе с отцом с нетерпением жду прибытия пулеметов Льюиса, которые выпускают 10 30-калиберных пуль в секунду. Истинное спасение, когда приходится малыми силами противостоять многочисленному противнику. Из-за войны в Европе заказ поступит с существенным опозданием. Всерьез поговаривают, что мексиканское правительство планирует штурм Ларедо. Войска Карранцы группируются за рекой. Мексиканцы убеждены, что мы должны вернуться к прежним границам, по Нуэсес. Техасцы уверены, что граница пролегает миль на 300 южнее, где-то в районе Дуранго. Салли хочет переехать в Сан-Антонио, или в Даллас, или даже в Остин, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. «Мы в полной безопасности», — уверял я. «Ни ганцы, ни мексиканская армия не подойдут к нашим воротам». «Я вовсе не этого боюсь», — вздохнула она. «Ты беспокоишься о мальчиках? Обо всех троих? Двух живых и одном погибшем?» «Все будет хорошо. Пока опять кого-нибудь не убьют, или пока их не разыщет чей-нибудь мстительный брат». «На свете не осталось больше ни одного Холлиса, мы проверили. Значит, будет кто-то другой». Я не стал напоминать, что брак с мужчиной из семьи великого Элая Маккалоу был для нее почетной наградой. Я устал. Окончательно обессилел. «У моих племянников в Далласе есть ружья», — печально произнесла она. «Они охотятся на оленей. Ходят в школу, волочатся за распутными девчонками, но...» Она запнулась. «Я видела мальчика». «Датча?» — ласково переспросил я. Они бросили его под навесом за домом шерифа Билла Грэма. Стыд и позор. Я ничего не сказал на это. Уже давно у нас все пошло наперекосяк. Но всякий раз, когда я начинал надеяться, что еще не поздно наладить совместную жизнь, она все портила. Я отвернулся, окончательно замкнувшись в себе. «Ты можешь оставаться здесь, Пит, один. Я потеряла всех, кого боялась потерять».